Хитрые глазки горели любопытством. И только сейчас Эл обратил внимание на то, что он больше похож на подростка или маленькую женщину, довольно молодую. Эл решил узнать это с помощью простого вопроса. «Здравствуйте, в прошлый раз вы не представились?» «Поэтому не могу назвать вас по имени», — вежливо обратилась Эл. «Здравствуйте, капитан», — отозвался встречающий. «Не могли бы вы оставить на время ваших спутников пойти со мной? Роланд хотел видеть вас». «Капитан, откуда вы его знаете?» — вырвалось у Марата. «Он еще один навестили меня после падения. Удрали за несколько минут до появления Дмитрия Рассела», — ответил Эл. «Я пойду. Время дорого. Не вернусь вовремя. Оставляйте здесь колонистов, догоняйте радугу. Это строжайший приказ». «Эл, ты уверена, что они, капитан?» Пытаясь высказаться, Димка смутился. «Я не полечу». «Пилот, если вы нарушите приказ, это будет наш единственный совместный полет», — глядя Димке в глаза, заявила Эл. Она повернулась и пошла следом за уже трусившим куда-то говоруном, надеясь, что ее не обманывают. Они шли недолго. Тут не было троп, пометок, указывающих путь. Вокруг были только скалы, в которых ее спутник легко ориентировался. «А как тебя зовут?» – спросила она. «Индра», – ответил ее спутник. «Как вам удалось так быстро вылечиться? Я о том, что ваше лицо выглядело как человеческое. Меня подлечил наш врач и система колонии». «А как я выглядела тогда?» «Вы были похожи на монстра, который получается из-за человека, если он живет вопреки законам этой планеты». Элла остановилась в недоумении. «Здесь бывают монстры? И они люди?» «То есть были людьми?» «Роланд убедил нас в том, что вы не опасны, иначе мы не пришли бы туда. Роланд сказал, что вы стали так выглядеть не по своей воле, и он хотел убедиться, живы ли вы еще. Мы все передали ему, и он одобрил эту встречу при условии, что вы не расскажете, где нас искать, не сообщите на Землю. Но мне придется сделать это в любом случае. Я отвечаю за колонистов, которых мы сюда привезли, поэтому мне придется объясняться, почему я не оставила их в колонии». Индра остановился. Эл поняла, что он не знает, как ему быть. Он стоял долго, потом сказал: «Дальше я пойду один, а вы стойте тут. Я должен сообщить Роланду. Только он может решить, что вам делать дальше. Только поторопись, мне скоро нужно возвращаться». С этикетом он был незнаком и моментально исчез за скалой. Эл не смогла догнать его. Ей не нравилось такое обращение. Она пожалела, что решила опять оставить людей без присмотра. Вдруг она снова исчезнет. Как ни ругай Димку, хоть поколоти, но он уже не улетит без нее. «Вот, ответьте капитану», — позвала Эл. «Да, капитан, вызов принят», — послышался голос Димки. «Вызовите еще один катер из колонии. Мне не нравится все, что я вижу. Катер настройте на меня». «Может, вернешься? Время?» «С борта радуги не отвечают, как специально. Эл, не рискуй так». «Не знаю, что будет, но я намерена не оставлять колонистов в одиночестве. Попробую говорить принять их». «Вот заладил, Эл, умоляю, не рискуй своей жизнью, я же себе этого не прощу», — взмолился Димка. «Слушай, Дим, прекрати ныть, еще никто не умер. Делай свою работу. Вы с Расселом точно сговорились, это начинает меня злить. Тоже мне приемные родители». «Я вызвал тебе катер, он не гравитационной системы, справишься?» Голос Димки звучал ровно. «И давай договоримся, капитан. У тебя есть долг, а у меня есть долг. Мой долг – защищать тебя не потому, что ты капитан и старше по возрасту и званию, а потому, что я мужчина и твой друг. Я отправлю Марата одного, если ты не вернешься. Можешь злиться, можешь убить меня. Не летать со мной больше, но я останусь». «Черт, а с два я тоже не полечу», – заявил Марат совершенно решительным тоном. «Я буду руководствоваться своей совестью, и у меня есть опыт жизни на других планетах». «Эй, орлы, а почему вы решили, что я против? С морально-этической точки зрения вы, безусловно, правы. Но выполнять мои приказы, как капитана, ваша первейшая обязанность. Никто вас в экипаж к девчонке не тащил. Сами согласились. Теперь слушайтесь, мужчины. А приказ мой – улетать с планеты. Иначе я подам на вас рапорт и потребую отстранить от полетов. Димка забыл, что я тебя из-под трибунала вытащила, а? Ничего не выйдет, капитан. Можно только жалобу. Ведь мы приглашенный экипаж. Ты сама нас набирала. Если бы нас назначили, другое дело. Это не космофлот, капитан, это агентство. Мы работаем по найму». «Я лучше знаю правила», – торжествующе провозгласил Марат. «Ситуация экстренная. Мы сами можем выбирать, как поступить. В отсутствии командира. Неужели ты подашь на нас в суд?» «Ну, погодите у меня. Вот вернемся, тогда увидим. — ответила ему Эл. Ситуация была не та, чтобы препираться. Хоть она и злилась на них, но в глубине души соглашалась с тем, что поступила бы так же. Она не хотела подвергать их жизни риску, но каждый из них, как человек, волен выбирать, как ему действовать. Случай был как раз такой, когда выбор зависел вовсе не от приказа. Она услышала шум за спиной. Возвращался Индра. «Ролан будет с вами говорить, капитан», — сказал он. Эл повернулась слишком резко и напугала его. Он отскочил в сторону. Она посмотрела и извинилась. Он провел ее замысловатым путем ко входу в трещину. Снаружи она казалась темной трещиной, но потом превратилась в узкий коридор, а потом расширилась до пещеры. Они попали в просторный, залитый светом зал, оборудованный снаряжением из колоний. Вход отгораживало мощное поле. Эл почувствовала вплоть до физического ощущения, совсем как то, через которое проходила в медотсеке при Ольге, только сильнее. И в глубине зала в гравитационном кресле сидел старик. С первого взгляда Эл не усмотрела в его фигуре никаких следов мутации. Это был крупный, крепкий, скорее всего, физически сильный человек. Эл сразу решила, что он и есть Роланд, потому что никого другого здесь больше просто не было. Он смотрел перед собой и даже не глянул в ее сторону. Через дверь в поле Индра пропустил ее внутрь. Здесь было много из того, чего не доставало сейчас в колонии. Эл продолжала осматриваться и ждала, когда этот человек начнет разговор. Он все молчал и молчал, смотрел перед собой. «Он не замечает меня?» — обратилась Эл к Индре. «Он знает, что вы здесь». «Тогда почему молчит?» — спросила Эл. «Он не мой», — ответил Индра. «Как не мой? А как мы будем разговаривать?» — развела руками Эл. «Странно, капитан, что при ваших способностях вы задаете такие вопросы. А разве вы не обращаетесь с помощью мыслей?» — удивился Индра в свою очередь. Озадаченная Эл замолчала. Ход событий не переставал удивлять ее. Будто ей снился захватывающий сон, и оттого события сменяли друг друга слишком быстро. «Я не знаю, что вам известно о моих способностях, но я не умею запросто общаться мыслями, но во всяком случае никогда не делала этого с человеком». Индра подошел к тому, которого Эл сочла Роландом, бережно положил его ладонь в свою. Сцена выглядела трогательно, как на старинных картинах эпохи Возрождения. Он повернулся к ней лицом и сказал: «Роланд спрашивает, так ли это, капитан? Неужели вы никогда не делали этого?» «Никогда?» Эл никогда никому не рассказывала о том, что мысленно беседовала с жителями Тобаса или Маем. Она могла поклясться, что этого никто не знал, никто не спрашивал ее об этом. Эл смекнула, что Роланд ясновидящий. «Что мне нужно делать?» — спросила она. «Вы можете говорить через меня, но Роланд утверждает, что мне это вредно, и я устану. Так что лучше без моей помощи. Вы сами постарайтесь услышать его». Эл сложила руки на груди. Она не представляла, как осуществить такой контакт. «Тогда просто возьмите его за руку», — помог ей Индра советом. «Только он будет все о вас знать. Если вы боитесь, разговор не получится».